Так уж и весь. Ну, не скаль зубы. Коль не весь, то почти весь. И Америка начала обкладывать помаленьку Россию военными базами. И обложила. Так вот, еще раз спрашиваю. Зря это все разве делалось? Америка объявила русским экономическую войну, не стала торговать с Советским Союзом сама, запретила всем другим странам, кому могла запретить. Демид налил в рюмки и как-то устало, без прежнего подъема, закончил. Все это вместе и называется холодная война. Видишь, она идет, эта война. Она не прекращается ни на один день после мая 45-го года. Придет время, она превратится в горячую. Придет час, наступит минута. Демид опрокинул в рот рюмку, усмехнулся. А ты зачем о Маутхаузене рассказываешь? Придет время, снова немцы понастроят концлагерей. Немцы в Христа, говорю, верят, а Христос давно ходит по земле незримо, готовит силы для последнего справедливого суда. Бери, что ли, рюмку. Так как дальше? Дошло? Спасибо за лекцию. Устин почесал в бороде. Доходчиво все объяснил, как школьнику. Морозов сжал в кулаке рюмку, точно хотел раздавить ее. «А только ты думаешь, я сам, что ли, ничего этого не понимаю?» «Конечно, кое-каких статеек таких и в глаза не видал. Этого денеца твоего, например. Но газетки все же почитываем. А в них? Что в них?» Предостерегающе поднял голову Демид. «В советских газетах одна голая пропаганда». «Бахвальство сплошное!» «Пропаганда?» — переспросил Морозов и покачал головой, будто жалея Меньшикова. «Ты не считай других-то дурнее себя. Все ж таки кое об чем я способный пока и сам думать. Раньше, когда мы с тобой молодыми были, Россия только против нас на дыбы вставала. А теперь весь мир. Вся земля. Вот тебе и пропаганда. Вот тебе и бахвальство. Не вижу что-то. Начал было Меньшиков, но Морозов перебил его, вскрикнул. Врешь. А что делается в Азии, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, ты не видишь? Что не месяц, то новый народ освобождается из-под власти прежних властителей. Это еще надвое бабушка нагадала. А хоть на трое, хоть на пятеро. Там все кипит, как в котле. И рано или поздно... да разве ты поймешь? Тоже мне политик, — сказал Демид, усмехнувшись. Чего тебя Африка беспокоит? Куда чернокожие негры из-под власти белых денутся? С чем они против пушек пойдут? С кулаками? А в России с чем против пушек шли? Вопрос прозвучал так неожиданно, что Демид, растерявшись, хлопнул глазами раз-другой. «Вот то-то и оно!» — ядовито продолжал Устин. «Я читал недавно в газетке, в Японии народ требует главного правителя снять. Фамилию его забыл. Кошачья такая фамилия». «Киси!» — подсказал зачем-то Демид. «Ага, кошачья, говорю». А у него, поди, пушки-то тоже есть. И у корейского есть. А пишут, сбежал из страны. Что же он не стрелял из своих пушек, чтоб утихомирить народ? Умолкнув, Морозов ждал ответа минуту-другую, глядя прямо в мутноватые от времени глаза Демида. И не дождался, спросил. Чего молчишь-то? Или нечего отвечать? Или опять скажешь, пропаганда все это советская? Эх, Устин, Устин, шевельнулся наконец Меньшиков. Да все это ведь шибко сложно. Вон ты в какие дебри залез.